Я виновата. Я виновата, виновата. Еще вина, еще, еще. Измученность, безликость, вата в пустотах глаз и впалость щек. Я виновата, песня всех песней. Усталость жрет метаболизм. Хотелось бы поинтересней найти дорогу в коммунизм.